Да, пожалуй, Карл Каутский, давний критик большевизма, оказался прав в отношении личности Сталина. Еще в 1931 году, когда только монтировалось здание единовластия, он не без иронии вопрошал, что еще остается сделать Сталину, чтобы прийти к бонапартизму. Вы полагаете, что дело дойдет до своей сути не раньше, чем Сталин коронуется на царство? Все более пристально всматриваясь в то, что было, убеждаешься, для тотальной бюрократии просто необходим хотя бы первый консул, если нет императора. Сама бюрократическая система с формальной демократией на фасаде не может существовать без политической фигуры деспотического типа. Сталина благодарили за все сделанное народом. Говорили о великом счастье для советских людей, которое он им принес, но все лады расписывали все его добродетели и благодеяния. Даже императоры не доводили до подобного унижения свой народ. Сталин не только не пресек это унижение, но и инициировал его. Стареющий вождь олицетворял уже не социализм, а его больную тень. Я столь подробно остановился на 70-летии диктатора, потому что в этой кульминации апогея цезаризма особенно наглядно стали видны черты его исторической обреченности. После юбилея Сталин стал сдавать еще быстрее. Все время держалось высокое кровяное давление. Но он не желал обращаться к врачам. Просто не доверял им. Еще как-то он прислушивался к советам и рецептам академика Виноградова. Но постепенно Берия внушил Сталину, что старик подозрителен. И пытался прикрепить к вождю новых врачей. Но Сталин уже не хотел других эскулапов. Когда же он узнал, что Виноградов арестован, то грязно выругался, но вмешиваться не стал. После устранения академика Сталин наконец бросил курить. В остальном вел такой же нездоровый образ жизни. Поздно вставал, работал ночью. Несмотря на гипертонию, продолжал по старой сибирской привычке ходить в баню. За обедом, как всегда, тянул маленькими глотками ароматное грузинское вино. Избегал лекарств. По совету Поскребышева иногда принимал какие-то пилюли. Перед едой выпивал полстакана кипяченой воды, предварительно накапав туда несколько капель йода. Сталин боялся доверить себя, свое здоровье врачам. Он не доверял им так же, как не доверял никому. Такова судьба диктаторов. Хотя вокруг них всегда суетится множество людей, они одиноки. Диктатор сам лишает себя нормальных, обычных человеческих контактов. Заискивание, угодничество, поддакивание, лесть, словословие, окружение лишь подчеркивают его одиночество среди толпы. Слава, власть, могущество так отгородили Сталина от людей, что он, живя среди них, давно утратил способность к подлинным человеческим отношениям и настоящим чувствам. Как-то сразу подошедшая старость все чаще заставляла его возвращаться мыслью в прошлое. В старости это самая доступная роскошь для всех, не исключая и старых диктаторов. Рядом с большим домом в Кунцево для него построили еще один поменьше. В одной комнате соорудили камин. Часто Сталин, выходя из кабинета, час-полтора сидел у камина, наблюдая, как возникают и рушатся сказочные замки из раскаленных углей, как кроваво-багровые отблески каминного пламени отражаются на голенищах его мягких сапог. Раньше Сталин редко предавался праздным размышлениям. Теперь его все чаще тянуло, влекло. прошлое.